Глава 49. Марина. Мне было о чем подумать, начиная с вопроса, ответ на который я не могла найти уже много месяцев, если не сказать лет. Хочу ли я развода? Заканчивая тем, что мне недавно наговорил Антон. Ум с сердцем не в ладу, да. Тебе нужен пинок, чтобы определиться. То, что твой муж ведет себя идеально, мешает тебе махнуть рукой и сказать «все, точно развод». Значит, надо развести его на секс. А если он не разведется? Я тебя умоляю, Марин, сколько у него уже ничего не было? Больше полугода, призналась я, и Антон присвистнул. Нехило. Мужик, который больше полугода сдерживается, плюс еще и жена завела любовника. И ты утверждаешь, что такой вот мужик не клюнет на красивую девушку, если она начнет на него вешаться? Да ну, он же не святой. Может, поначалу и откажет, но если она поднажмет, посмотришь на это все, послушаешь аудио, и все станет окончательно ясно. Не знаю. Я никак не могла решиться. Да и где ее взять, такую девушку? Найдем. Вот это точно не проблема. В общем, Марин, ты пока думай, а надумаешь, пиши. Провернем с тобой эту операцию. Я сомневалась. Смотрела, как Сашка, который толком не поев, буркнул только, что аппетита нет, ушел играть с девчонками, изображает из себя волка, надев соответствующую маску, и гоняясь по помещению за Дашей, Викой и остальными детьми. И не знала, что делать. С одной стороны, я и правда не могла по-настоящему решиться. Хотя Сашка вон уже и квартиру на меня переписал, и съехать собирался. Но я до сих пор сомневалась. Никак не могла отделаться от ощущения, что иду в неправильном направлении. С другой стороны, делать то, что предлагал Антон, это еще более неправильно. Нечестно, если не сказать подло. Специально подбивать мужа на нарушение обещания, искушать, обманывать. Нет, нельзя так. Я чувствовала себя человеком, оказавшимся в тупике. И назад нельзя, там глухая стена, и вперед невозможно, там чудовище, которое меня сожрет. Так и продолжала топтаться на месте. Все решил маленький, но важный эпизод, точнее два эпизода.